Глава 39. Из всего этого Каупервуд заключил, что в Толлифере он нашел человека даже более изобретательного, чем можно было надеяться. Он просто талант, этот Толлифер. Стоит только слегка намекнуть ему, ну и, конечно, снабдить деньгами, и он окружит Эйлин таким занимательным обществом, что она не станет слишком уж горевать, если ей придется расстаться со своим невнимательным супругом. Но об этом нужно еще подумать. В самом деле, если Эйлин узнает о существовании Беронис, она, по всей вероятности, обратится к Толлиферу за советом, и тогда придется покупать молчание обоих. Но и заварил же он кашу. К тому же, если у Эйлин будет свой собственный круг знакомых, среди которых она будет появляться почти всегда без мужа, постепенно пойдут разговоры о том, где же он проводит все это время, и в конце концов неминуемо выплывет имя Беронис. Пожалуй, лучше всего уговорить Эйлин вернуться с ним в Нью-Йорк, а Толлифера оставить в Европе. Это, естественно, положит предел дальнейшему сближению Эйлин с Толлифером, а то их отношения уж слишком стали бросаться в глаза. Оказалось, что Эйлин ничего не имела против этой поездки. На то было много причин. Она опасалась, что если она откажется ехать, Каупервуд возьмет с собой другую женщину или заведет какую-нибудь интрижку в Нью-Йорке. К тому же, какое сильное впечатление произведет такая поездка на Толлифера и его друзей. Ведь имя Каупервуда никогда еще так не гремело, и какая завидная роль быть его общепризнанной женой. Но больше всего ее интересовало, последует ли за нею Толлифер, ведь эта поездка может продлиться с полгода, а то и больше. Поэтому Эйлин не замедлила сообщить Толлиферу о своем предстоящем отъезде. Новость пробудила в нем самые противоречивые чувства. Как же быть с Мэри Голд, которая предлагала ему отправиться на яхте к мысу Нордкап? Часто встречаясь с ней в последнее время, он понял, что если и впредь оказывать ей внимание, она, пожалуй, решится на развод и выйдет за него замуж. А у нее есть собственные средства, и немаленькие. Правда, он не любил ее и все еще мечтал о романе с какой-нибудь молоденькой девушкой. К тому же вставал вопрос о том, на что жить сейчас и в ближайшем будущем. Стоит источнику его нынешних поступлений иссякнуть и конец беззаботному существованию. Он считал почему-то, хотя ни малейшего намека на это сделано не было, что Каупервуд предпочтет иметь его под рукой в Нью-Йорке. Но Толлифер понимал, что поедет он или останется, его отношения с Эйлин дальше так продолжаться не могут. Он должен что-то сказать ей о своих чувствах, иначе его поведение может показаться ей странным. Он не сомневался, что Эйлин не поддастся на его пылкие речи, но это польстит ей, а значит, игра стоит свеч. «Вот как!» — воскликнул он, услышав от нее эту новость. «А я как же?» Остался за бортом, и он нервно принялся шагать из угла в угол, всем своим видом изображая величайшее огорчение и разочарование. «Что с вами?» — участливо спросила Эйлин. «Чем вы недовольны?» Она заметила, что Толлифер подвыпил. Действительно, он зашел к Эйлин после завтрака с Мэри Голд в баре «Мадам Жими». Хмель, конечно, мог омрачить его настроение, но не настолько, чтобы он совсем уж потерял самообладание. «Это просто ужасно», — сказал он. «Вы уезжаете сейчас, когда мне начало казаться, что наши отношения могут стать какими-то иными». Эйлин, изумленная этой тирадой, широко раскрыла глаза. Конечно, ее отношения с Толлифером были не совсем обычными, и она все сильнее привязывалась к нему. Она и сама не сознавала, как глубоко было это увлечение. Однако, присмотревшись, как он ведет себя в обществе Мэри Голд и других, она пришла к заключению и даже не раз высказывала это вслух, что он и пяти минут не может быть верен женщине.